Глава 9. Ник. Алиса, Алиса. Почти месяц, как она поселилась в моем доме. В моих мыслях она живет чуточку меньше, но это не отменяет того факта, что она теперь все время в моей голове. И это бесит. Она меня бесит. Такое ощущение, что все мои чувства кто-то просто перелил в бутылку и взболтал. Смешалось абсолютно все. Мои попытки отвлечься ни к чему не привели. Пустое общение с пустышками вроде Вики перестало меня радовать. Пацаны спрашивают, что со мной. Как будто я сам в курсе. Однако я знаю точно, я хочу обратно свою жизнь. Хочу, чтобы мамка бросила изображать заботу, потому что я ни хрена ей не верю. Хочу, чтобы Саша этот прекратил свои тупые попытки наладить контакт. И сильнее всего хочу, чтобы булка по имени Алиска держалась от меня как можно дальше. И не только от меня, от Булатова пускай тоже держится. Почему? Да потому что она, сестрой ее язык назвать не поворачивается. Да никакая она мне не сестра. Но какая еще может быть причина? Какое мне дело до того, что Русик с ней поиграется? Сегодня в столовке он у меня так и спросил. Мне хотелось начистить ему морду, но завучиха смотрела прямо на нас. Пришлось изображать любезность. «Не твое дело, урод. Приблизишься к ней еще раз, тебе конец». В его глазах мелькнул страх, а нефиг было сегодня утром к ней подходить. Мне рассказали. Пора бы привыкнуть, ничего в этой школе не проходит без моего ведома. Щенка этого я подкармливаю уже довольно давно. Мамка ни за что бы не позволила его оставить, а если бы я его притащил, обвинила бы в безответственности, в том, какой я ужасный сын и т.д. и т.п. Нет, может, и стоило попробовать. Но мне так не хотелось давать щенку ложную надежду, ведь я отлично знаю, что это такое, черт возьми. Когда перед началом учебного года мамка позвонила и сказала, что вернется, я знал, что не стоит надеяться на то, что это ради меня. И все равно эта дурацкая надежда так и крутилась где-то в груди. А потом я узнал, что она едет, чтобы поиграть в семью с новым хахалем и его дочуркой. Больно было падать с высоты, которую сам себе и придумал. Когда я пришел домой и увидел щенка, то был просто поражен. Взглянул в глаза Алисе и понял, что никакое это не совпадение. Она увидела меня щенком, точно увидела, и притащила домой. Ради меня. Так, кто меня ненавидеть должен, чью жизнь я порчу по определению своим игнором, злобой и другими малоприятными вещами. Неприятно это признавать. Но я ничего не смог с собой поделать. Я был тронут и не смог это скрыть. Как девчонка может бесить и одновременно с этим вызывать вот это вот чувство? Какое-то странное, будто в груди болит. Что это за фигня? Понятия не имею. Я понял, что не в силах больше злиться на нее. Не навсегда, конечно. Отдохну и завтра начну с новыми силами. Но это завтра, а сегодня... Мы были у ветеринара. Я волновался немного за мелкого, но вида не подал, конечно. Но врач сказал, что здоров, как огурчик. А потом мы втроем прекрасно провели время в зоомагазине. Я показал на хомячка, который набивал щеки зернышками, и сказал Алисе: «Ты за завтраком». Она рассмеялась так искренне, что я не смог сдержать улыбки. Она показала на нахохлившегося попугайчика в углу клетки и сказала: «Ты за завтраком!» Я очень не хотел смеяться, но не получилось. Все и правда было прекрасно. Я уже даже хотел отложить возвращение к заводским настройкам на послезавтра, но когда я был на кухне, мне вдруг позвонила Маринка, одноклассница. «Чего надо?» — отвечаю я. Если бы сказал привет, то не отделался бы от нее никогда. Она бы решила, что я смертельно в нее влюблен. Ей палец в рот не клади. «Привет, Ник! Как дела?» «Ближе к делу». «Ну хорошо. В общем, мне тут сказали, что Булатов нашел новую подружку. Мар, выдыхаю я. Мне так похер, что. Это Алиса Дианова. Все еще похер? В ее словах вызов. Что ты сказала? Просто подумала, что ты захочешь это узнать. Он ее позвал на свиданку, а она сказала, что подумает. Алиса мне сама рассказала. Я жму на отбой. Злость так и клокочет в груди. Я убью этого Булатова. Я просто нахрен убью его. Иду в свою комнату, а там Алиса. Я уже не удивляюсь. Блокнот выпадает из ее рук. Значит, она видела. Ну и плевать. Это правда, а? Что? То, что мне сказали. Ник, я не читаю мысли. Ты идешь на свидание с Булатовым? Отвечай. «Чего? Да нет же!» — хмурится она. «Кто тебе такое сказал?» «Нет», — переспрашиваю я недоуменно. «Марина обманула меня?» «А тебе есть дело?» — спрашивает Алиса, глядя мне прямо в глаза. «Есть, но я ни за что этого не признаю, потому что это не просто все усложнит, это сломает наши жизни. Я отбрасываю эту мысль куда подальше. Я предупреждаю тебя в последний раз, Алиска. Если ты куда-то с ним пойдешь, то я его прибью, ты поняла? Ну уж нет, я не твоя вещь, Ник. Если тебе есть дело...» Она делает паузу, собираясь с духом. «Скажи мне, Ник, если нет, то я решу сама». «Решишь сама? Не веришь мне, а? Я говорю, что он урод конченый». «А я говорю, что решу сама. Или просто скажи, что беспокоишься обо мне». «Беспокоюсь о ней? Никогда она не услышит от меня подобного. Не строй иллюзий, Алиса. Мне просто... хочу сказать, плевать на тебя, но не могу себя заставить. Знаешь что? Хорошо, как знаешь. Если это все, то выйди из моей комнаты». Я наклоняюсь, чтобы поднять щенка на руки, ласково глажу его. «Не все. Не знала, что ты рисуешь. У меня вопрос, почему в твоем блокноте мои портреты?» Смотрю ей прямо в глаза. «На некоторые вопросы лучше не знать ответы, Алиска. Ни тебе, ни мне». Она будто собирается сказать что-то еще, но в последний момент качает головой и уходит из моей комнаты. Я поднимаю блокнот и смотрю на страницы, а с них на меня смотрит ее лицо. Алиса ушла, а я сажусь на свою кровать, листая блокнот. Своим ответом я хотел поддразнить ее, но на самом деле то, что я рисовал ее, ничего не значит. Я вообще довольно много рисую. Это талант от отца. Он тоже рисовал, мечтал открыть свою галерею. Вроде и деньги были, и возможности, но он все откладывал, бизнес сам себя не продвинет. А потом вмешалась, сука, жизнь. Отца не стало, не стало и его мечты. Мечта вместе с талантом мне не передалась. Я вообще не знаю, чем хочу заниматься в жизни. А ведь взрослая жизнь, по словам моей мамаши, уже стучит в мои двери. Листая блокнот, я думаю, что рисунков Алисы и правда многовато. Но она была как вызов мне. Я никак не мог нарисовать ее похоже. Вроде и черты лица такие же, и одежда, и даже блеск в глазах передать удалось. Смотришь, а не то, не она. Попытка за попыткой, только последний портрет более-менее удался. Но все равно нет того сходства, которого я обычно добиваюсь легко. Даже в этом Алиска бросает мне вызов. Щенок пытается запрыгнуть ко мне на коленки, и я подхватываю его на руки. Он смотрит на меня с осуждением. «Говоришь, Алиска помогла мне, а я снова на нее сорвался?» Прочитал его мысли я. «Такова жизнь, приятель. Все равно братом и сестрой нам не стать никогда. Пусть не воображает себе». На следующий день Алиса снова бросает на меня свои фирменные обиженные взгляды, как будто мне есть до этого дело, ха. Ее предупреждали не путаться с Булатовым. Обычно я говорю, люди делают. А ей говорю, она тоже делает, но ровно наоборот. В школе кулаки у меня так и чесались, Булатов как чувствовал, шарахался от меня. Но я решил, раз Алиска считает себя самой умной, вот пусть и обжигается об этого урода, мне-то что? Я вообще не знаю, чего так взбесился. Какое мне дело до нее? Никакого не должно быть. Вот и пусть делает, что хочет. Главное, почаще себе об этом напоминать и прогонять другие мысли о ней. На уроке алгебры у меня в блокноте снова появился ее портрет. Да что ж такое? Я даже не заметил, как начал рисовать ее. Рисование очень усложняется тем, что она всегда чувствует, когда я смотрю на нее. Оборачивается и глядит в ответ. И взгляд ее не прочитаешь. Вся Алиска как закрытая книга для меня. Это и бесит. После урока я бросаю все свои вещи в рюкзак и первым вылетаю из класса. «Эй, бро!» — привлекает мое внимание Дэн. «Мы сидим в столовке за нашим столом. Никто не смеет садиться сюда. Это только для нашей компашки. Состоит она из меня, Дэна и Тима, еще нескольких подпевал и, конечно, девчонок. Они стайками вьются вокруг нас каждый день разные. Сегодня с нами Марина, та самая, кто донес мне на Алиску. Стреляет глазками, а я не могу не беситься. Если бы не она, мы бы не подцапались в очередной раз. Чё?» — откликаюсь я. «Ты прям в облаках витаешь. На тусу идешь в субботу?» «Суббота. Тот самый день, который я так ненавижу, наступает каждый год. И в этом году это в субботу. Я пас», — отзываюсь я. «В смысле? Дэн, ты дебил?» — вмешивается Тим. «Ты забыл, какой день в субботу?» «День как день. Я встаю со своего места». «Ник, ты куда?» — спрашивает Марина. Не удостаиваю ее не только что ответом, даже взглядом. Суббота наступает очень быстро. Стараюсь вести себя как обычно. Утром спускаюсь на завтрак. Когда-то я дал мамке обещание завтракать вместе со всем семейством и, в отличие от нее, не нарушаю обещаний. Стол ломится от еды, но это каждый день так. Повара постарались на славу. И блинчики, и омлет, сырники какие-то. Но мне кусок в горло не лезет. Я наливаю себе кофе, стараюсь не смотреть на Алису, которая сидит рядом со мной. Ни на кого не хочется смотреть. Но зато они смотрят. Алиса, Саша, моя мамка. Глядят с тоской, с жалостью. От этого аж передергивает. «Твою мать!» Выдыхаю я, ставлю кружку на стол так, что тарелки подпрыгивают. «Ты им рассказала, да?» Обращаюсь к матери. «Милый, мы одна семья». «К черту твою семью! Давайте еще по телеку объявим. Сегодня годовщина смерти моего отца, а че? Пусть все знают». «Никита!» Мама смотрит с жалостью. «Я тоже скучаю по нему». «Ни хрена! Ты с ним развелась!» «Ты же знаешь, что...» «Хватит со мной говорить!» «Ник!» — слышу голос Алисы. «Успокойся!» А затем... Нет, эта девчонка с ума сошла. Чувствую, как под столом она берет меня за руку. Все мысли выбивает из головы, в ушах звон. Это ее прикосновение, что-то невыносимое и желанное одновременно. «Ник, я тебя понимаю!» — говорит она. «Понимаю, как никто другой. Я тоже потеряла мать». Поворачиваю голову и смотрю на нее. Первый раз за сегодня смотрю на нее. Не вижу в ее глазах жалость. Нет там сочувствия. Не знаю, что хуже. «Мне пора в школу». Рывком освобождаю руку, встаю и выхожу к машине. Женя уже ждет меня. Интересно, он тоже в курсе? «Доброе утро, Ник», — здоровается он. «Подождем Алису, вы не против?» Еще как против. Но это просто вежливый вопрос и не более того. Алису мы будем ждать вне зависимости от моего ответа. Она появляется через 10 минут, садится на заднее сиденье, я же сижу на переднем. Вообще никакого желания с ней разговаривать у меня нет. Доезжаем до школы, Алиса привычно выходит чуть раньше. Женя довозит меня до парковки. Я выхожу, не прощаясь. Машина уезжает. Главное — пережить этот день. В конце концов, он наступает только раз в году. Буду вести себя, как обычно, но Булатову лучше не мелькать сегодня перед моими глазами. «Ник!» — поворачиваю голову и вижу, как Алиса спешит ко мне. «Чё надо? Я же сказал, чтобы ты не вздумала приближаться ко мне в школе». «Я всё расскажу, что мы с Вод... что мы живём вместе». «Ничего себе заявление! Ты офигела?» — интересуюсь обманчиво спокойно. «Буду молчать при одном условии. Не ходи сегодня в школу». «Что опять в твоей голове заклинила булка?» «Прогуляй вместе со мной». Смотрю на нее в шоке. В очередной раз. Она меня поражает снова и снова каждый день. Психопатка какая-то. «Нафига?» — спрашиваю. «Потому что я всегда так делаю в день, когда...» Алиса замялась, подбирая слова. «Я понимаю, что ты чувствуешь. Давай отвлечемся». «С тобой?» — усмехаюсь я. «Со мной. Чего ты теряешь? День полный жалостливых взглядов?» «А тебе, значит, меня не жаль? Выносишь мне мозг с утра пораньше?» — бросаю я. «Соглашайся, иначе я всем расскажу, увидишь». «Ты меня шантажируешь? С огнем играешь, девочка?» «Я тебя не боюсь». Смотрит прямо в глаза. Конечно же, меня не пугает ее жалкая попытка в шантаж. И если честно, я вообще не понимаю, что мной движет, но... Окей, пошли. Думаю, я об этом пожалею.